Кстати же, и в среднем у Щербатых была собственная хибарка, такая же утлая, черная, худая, точь-в-точь, как их коренное гнездо на заимке веселой. Хибарка стояла на самом краю городка, на голодном конце, где ютилась городская беднота, хилые меньшие люди. Бабушка Натаха совсем не замечала перемены. Она бронилась и в среднем с Викеши и с Лешим, плакалась о Дуке, о своей расстроенной жизни.